Глава 18. И снова нас взяли в кольцо, но новые противники не нападали, а выжидающе смотрели. Мы же, прижавшись спина к спине, старались перевести дыхание, чтобы ринуться в бой с новыми силами. «В чем дело?» – тихо спросил я у Инги. «Ждут», – ответила та. «Но чего?» От стаи коричневых рептилий отделился самый рослый из них и застучал зубами. Из длинной пасти не доносилось членораздельных звуков, лишь клацанье клыков. Однако спокойная интонация позволила немного расслабиться. «Мироздание же даровало нам понимание всех наречий и языков», – произнес я несколько обиженно. Появилось чувство, что надо мной опять жестко посмеялись. «Почему не понимаю этих?» «Никто не понимает», — отозвалась Инги. «Есть народы, которые не желают общаться и делиться своей жизнью с другими. Мнение таких мироздания тоже учитывает, поэтому они и продолжают обособленно жить от остальных». «Слишком у вас все избирательно. Не нравились мне такие понятия. Там да, тут нет. Кому-то больше, кому-то меньше. В чем тогда справедливость этого мироздания?» «Они спрашивают, кто мы и что тут делаем», — подал голос Джан. «Точно, ты же мысли читаешь», — спохватилась Инги. «Тогда будешь переводчиком», — схватила его за руку и вытолкнула вперед. «Скажи, что оказались здесь не по своей воле и ищем друга. Как только узнаем, куда он скрылся, сразу же уберемся». Джан кивнул, а потом пристально посмотрел в глаза ящеру. В первое мгновение тот испугался, ошарашенно уставился на духа, но быстро взял себя в руки. Все же он один из главных в отряде, раз вышел общаться, и должен сохранять хладнокровие и оставаться невозмутимым. Через несколько секунд он снова защелкал пастью и склонил голову на бок, посмотрев на меня. «Дай угадаю», — шагнул к Джану, и в тот же момент рептилии слегка дрогнули, но не отступили. Однако заметил, как напряглись их когтистые пальцы на оружие. «Ему не понравился мой глаз?» «Ага», — только и ответил псевдосанек. «Спрашивает, что с тобой, не проклятие ли?» «Ха!» – я задумался. «С одной стороны, так и есть. Дьявольский глаз никак нельзя назвать божьим даром. С другой, оно ведь и не во зло, наоборот, помогает, спасает. Но ведь нельзя рассказать рептилоидам о школе, о тенях. Все же тайна, да и вряд ли они в курсе о магических учебных заведениях». «Скажи, что заболел». «Так и поверили», – усмехнулся тот. «Они не понаслышке знают, что такое магия, Ник. И глупые отмазки не пройдут». «Хорошо, валяй», — согласился я, отступил и сжал кулаки, опасаясь, что на нас набросится. Джан снова посмотрел на главного ящера, а через пару мгновений тот вскинул руку. Его соратники заметно расслабились. Кто-то даже убрал оружие за спину. Хороший знак. Значит, новой драке удалось избежать. Или нет? Смотря на эти длинные крокодильи морды, сложно понять, о чем думают наши новые знакомые. Не видно практически никаких эмоций. Рептилия снова прощелкала нечто неразборчивое, а потом махнула в сторону. «Говорит, что был здесь такой же, как и мы», – прокомментировал Джан. «Маленький человек направлялся куда-то в ту сторону, повернулся в указанном направлении, но мы видели лишь дюны, возвышающиеся перед нами». «Спроси, они могут нас провести по тому же пути?» – попросила Инги. Тот выполнил просьбу, ящер задумался, посмотрел по сторонам, а потом прощелкал что-то в ответ. «Говорит, что сперва мы должны получить благословение их шамана, только после этого нам разрешат пройти в скрытый город». «Что за скрытый город?» – спросил я. «Без понятия», – Джан пожал плечами. Как сказал, так и передал. Хорошо, шагнул вперед. Ведите нас к своему шаману. Никакой перевод не потребовался, все было понятно и без него. Ящеры развернулись и направились к дырам в песке, через которые выпрыгнули. Несколько из них подошли к нам, главарь же вновь заклацал клыками. Говорит, что через их туннели простым людям не пройти. Они нам помогут, но придется им довериться, сказал Джан. Чего делать совершенно не хочется, пробормотала Инги. Придется, у нас нет другого выхода. Я был с ней согласен, но надо рискнуть. Они видели Ка, значит, могут провести по его пути. Хорошо, Инги посмотрела на главного ящера. Веди. После этих слов рептилоиды подошли вплотную, обхватили сильными руками, а в следующую секунду из-под ног ушла земля, и мы провалились во тьму. В ушах стоял нескончаемый гул. Тело дрожало, словно кленовый лист на ветру, а мимо проносились тонны земли и песка. Ящер, державший меня, не обращал на это никакого внимания. Конечно, для него обычное дело. Я же испытывал такое чувство лишь раз, когда Скел схватил меня, погрузил в тени и потащил сквозь дома в погоне за Ацкалоти. Сейчас же мы в буквальном смысле провалились сквозь землю и летели в Тартарары или куда-то еще. Но я не имел об этом ни малейшего понятия. На тело свалилось давление, будто на тебя рухнула огромная невидимая подушка. Дышать все тяжелее, воздуха меньше. Но внезапно все прекратилось. Мы выскочили на каменной стене и приземлились на площадь, где бродили такие же прямоходящие рептилии. При нашем появлении они заметно оживились и удивленно уставились на новоприбывших. Со всех сторон раздалось клацанье зубов, иногда возмущенное, но в основном позитивное. Однако, когда я выпрямился и осмотрелся, все притихли и слегка попятились. Мы оказались в огромном подземном мире, каменные стены которого возвышались на десятки метров. По камням велись разнообразные рисунки, изображающие местных жителей и множество других существ. Сверху чернел потолок со свисающими сталактитами. Интересно, рептилии не боятся, что те рухнут? Позади стена с черными дырами. Именно оттуда мы и прилетели. Впереди пирамидальные дома, протянувшиеся над пропастью. Площадь, на которой оказались, также висела в воздухе, непонятно каким образом. Возможно, магия, а может и гений инженерии. От домов к длинной улице тянулись дорожки. Все состояло из зеленовато-коричневых плит, от них же и исходило свечение, рассеивающее подземный мрак. В нашу сторону вышел широкоплечий ящер и грозно посмотрел на вожака прибывшего отряда. Тот с гордым видом подошел к нему и клацнул зубами. Началась мелкая перебранка, которую мы не понимали. Зато Джан довольно ухмыльнулся. «Тебя боятся, Ник», — тихо произнес он, когда увидел мой вопросительный взгляд. «Спрашивают, кто мы такие и что за дьявольское отродье с красным бельмом?» «Понимаю», — кивнул я и усмехнулся. «Самому иногда жутко». Ящеры, услышав разговор, повернулись к нам, и Джан начал общаться сразу с двумя. Новый сперва так же опешил, как и его собрат, но потом хмыкнул, по крайней мере, так мне показалось, и махнул нам рукой, предлагая следовать за ним. Развернувшись, двинулся к широкой дороге, парящей в воздухе, но не колышущейся по сторонам. Неведомая сила удерживала и дома, и дорожки, толщиной всего с ладонь на одном месте. Однако стоило сойти с площади и глянуть вниз, как душа ушла в пятки. Огромная дыра, дна которой совершенно не видно. Упади туда, и никакая тень тебя не спасет. А произойти это может очень легко. Ведь, судя по всему, рептилии даже представления не имеют, что такое парапеты или перила. Как у них тут со смертностью? Или жители умеют летать? Как бы там ни было, нас вели вперед по центральному пути, где многочисленные зеваки то и дело останавливались и пялились вслед. Из домов пирамидок высовывались любопытные рожи. Тонкие крокодильи пасти торчали практически из каждого дверного проема. Вот только самих дверей я также не заметил. Впрочем, откуда мне знать, как живут эти создания? Может, так у них устроено? Учитывая, сколько тут собралось рептилий, живут неплохо и давно. Впереди идущие воины что-то говорили Джану, и он внимательно слушал. «В общем, Ка был здесь недолго», — наконец заговорил дух. «Попал к ним также случайно, свалился в одну из их ям в воздушном пузыре». «Стервы», — усмехнулся Ал, но без злобы. «Не могли чуть больше дать времени». «Ал», — возмутилась Дилария, — «они погибли, можно хоть немного дани уважения». «Сестренка, кому как не мне говорить об умерших?» — ответил тот. «Еще, говорят, Ка общался с ними таким же способом, что и я», — продолжал Джан. «Не думал, что он умеет». «Видимо, у парнишки от нас много секретов», — вновь заговорил Ал. «Удивляюсь, почему ему требуется помощь, если он так крут». «Значит, были причины», — ответил я. Вроде и говорил он беззлобно, но в то же время так раздражал. Наверное, брат и сестра представляют собой два разных мира – инь и янь, добро и зло, красоту и агрессию. Дополняют друг друга. Жизнь и смерть – прекрасная пара. Но как тогда мне поступить? Ведь Дилария – привлекательная девушка, которая не прочь завязать со мной отношения. Однако за собой она притащит багаж в лице мертвого или уже не совсем братца. Интересно, он сам понимает, как иногда портит жизнь сестре? Впрочем, неважно. Джан тем временем продолжал. Его отвели к шаману, где прочитали... На мгновение дух замялся, подбирая слова. Прочитали душу, если так можно выразиться. Конечно же, местному магу наш мелкий понравился, он всем нравится. Молодец, пацанчик, четкий. «Не переходи к земным реалиям», — одернул я. «Что дальше?» «Ничего, отправили его дальше, куда они и сами не знают. Этот вот», — кивнул на самого большого ящера, который встретил нас на площади. «Говорит, что все решает шаман, а у них дело маленькое — выполнять команды». «Интересно, интересно», — сказала Инги, озираясь по сторонам. «Не помню я что-то про этот народец, хотя потаскала меня по миру основательно». «Ты так и нарываешься на пошлости», — засмеялся Ал, но тут же заткнулся, увидев злобные взгляды двух девушек. «Да ладно, шутка же так на языке и вертится». «Твоим юмором только гвозди забивать», — огрызнулась на брата Ди. «Это еще почему?» — удивился тот. «Тупой и плоский», — уделала его Дилария, и вот после этого засмеялись уже все. Конечно, кроме призрака, который надулся, словно воздушный шар. А вот рептилии насторожились и даже остановились, подозрительно покосившись на нас. Пришлось сразу замолчать и сделать серьезные лица, отчего становилось только смешнее. Но мы сдержались. Не знаю, почему мы вели себя как дети. Каждый это понимал, но не мог остановиться. Вполне возможно, что из-за нервов. Уж слишком много на нас свалилось за последнее время. Вот и прорвало. Однако пришлось быстро взять себя в руки и следовать за рептилиями, которые теперь недружелюбно озирались в нашу сторону. Ну и пусть. Главное попасть к их шаману, узнать, куда делся Ка, и валить отсюда поскорее. а то слишком много времени проводим под землей. Скоро так кротами станем». Дорога упиралась в высокие ворота, столь же огромные, как и стены. По краям украшены позолотой, блиставшей на свету. И когда мы оказались рядом, то створки дрогнули, послышался тяжелый гул, ворота раскрывались внутрь. Уши заложило от противного скрежета, меня даже слегка перекосило от этого звука. Знаете, у каждого бывает такое, когда скребут, к примеру, песком по стеклу или пенопластом. Вот тогда я испытал нечто подобное. Но когда двери распахнулись, то нам предстало удивительное зрелище. За стеной находился огромный город. Те же подвешенные дома, но там кипела жизнь. Над дорогами и даже под ними летали золотисто-коричневые машины треугольной формы, похожие на гигантские семечки. Пирамидальные дома там оказались в несколько раз больше, чем те, которые заметили позади. А иногда пирамида резко обрывалась, а из нее росла новая. И это походило на некую елку с двумя-тремя вершинами. Смешно и грандиозно. От восхищения мы открыли рты. Увидев это, наши провожатые довольно оскалились. Хоть какая-то мимика на этих крокодильих рожах. «Обалдеть!» – пробормотала Инги. «Да у них тут...» «Глава РНТВ отдал бы все, чтобы увидеть это», – усмехнулся я, вспоминая псевдонаучные истории про Древний Египет. Уж очень этот мир напоминал предположения любителей фантастических теорий. Вот только теперь они могли оказаться правы. «Это какая-то школа?» – переспросила Дилария. «Нет», – отмахнулся я, – «из моего мира, не обращай внимания». Мы двинулись дальше, по такой же широкой дороге, но теперь нас окружили плотным кольцом, так как народа в этой части подземного мира оказалось гораздо больше. Но, водя вооруженных длинными копьями, ящеры отпугивали ротозеев одним только своим видом. Наверное, они элита в городе, или же здесь царят жесткие законы. Хотя в последнее не верил даже я, смотря на довольных взрослых и веселых мелких рептилоидов. Черт, неужто они не боятся, что их отпрыски запросто свалятся в пропасть? Ничего, наштампуют еще. Неожиданно в моей голове усмехнулась тень. Хотелось поддержать шутку, но что-то уж больно зловещий у тени голос. Впрочем, он всегда был таковым. И все же тяжело адекватно воспринимать от нее даже простые шутки. Над головой пронеслась огромная семечка, после чего в воздухе повис приторный запах озона. Охранники, ведущие нас, вскинули тонкие морды и гневно закликотали вслед уносящемуся транспорту. Джан даже не стал переводить, все понятно и без слов. Однако машина меня заинтересовала, и я долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла из поля зрения. Золотистые пластины полностью покрывали ее поверхность. На них же, как и на стенах, красовались рисунки. Продолговатая форма, без единого проема, будто кокон. А позади слабый голубоватый свет. Наверное, какая-то магия или же двигатель. Джан сказал, местные жители в курсе о магии, но хотелось верить, что все творящееся вокруг – плод чьих-то техногенных трудов. «Нам туда», – указал рукой Джан. Мы не сразу поняли, что впереди. Громадная пирамида, высеченная прямо в скале. К нам опускалась лишь одна из сторон, а по центру виднелся черный зев прохода. Именно там сновала большая часть народа, среди которого выделялись вооруженные ящеры. Видимо, там и жил шаман, который должен помочь. Или же послать лесом, там как в голову ударит. А ведь этому можем подсобить, если заортачится. И тут поймал вопросительный взгляд Джана. Я не стал отвечать, просто пожал плечами. Мол, что тут такого? Не впервой нам воевать. Удивительным образом в подземном городе сочетались голые антропоморфные рептилии и высокоразвитые технологии. Если это были они. Порой казалось, что тонкомордые монстры совершенно случайно нашли это место и поселились. Но то, с каким проворством они управляли летающим транспортом, заставляло усомниться в их примитивности. В машинах не заметил ни единого существа. Собственно, там не было даже стекол, лишь золотое покрытие. Но я практически уверен, что водитель там имеется. Мы долго плелись по дороге ко дворцу шамана. По-иному это сооружение не назвать. А может, там живет не только шаман, но и правитель местных крокодилов? Скоро узнаем. Однако меня не покидало нехорошее предчувствие. Внешне наши новые знакомые никак не показывали неприязни. Наоборот, не бросились в атаку, когда впервые увидели, не подстроили ловушку, когда доверились им и позволили себя обнять. Даже сейчас они стараются дать нам как можно больше уютного пространства, чтобы спокойно идти, отталкивая коричневых соплеменников. Посмотрев на команду, убедился, что не только я в замешательстве. Они были обеспокоены и готовы вступить в схватку, но пока сдерживали эмоции. «Верно, так и надо. Будем надеяться, что на этот раз нам повезет, и не встретимся в замке с останками нашего маленького друга, к которому спешим на выручку». А когда оказались на площади у входа в пирамиду, остановились. Наш провожатый что-то гаркнул нескольким воинам, стоящим у прохода, и те поспешно скрылись внутри здания. Но тут же выбрались обратно, сопровождая старушку. Перед нами стояла женщина, человек. Правда, с большими выпученными глазами, которые обеспокоенно бегали по сторонам. На ее дряхлом теле висела мешковина, отчего женщина приобретала хоть какой-то людской вид. Редкие седые волосы собраны в пучок на макушке, а все ее тело дрожало, будто женщину только что достали из морозильника. Внезапно она резко замерла и уставилась в мою сторону. Потом вскинула палец и пронзительно закричала: «Он!»